Вздохнул. Надо в Хлынов в управу ехать. С Павлом да корабельщиками Мишка рассчитался. Церкви положенные отдал. И теперь один долг оставался, налог управе. Даже Лизе денег дал. Хотя холопка она, за одежду, пропитание и крышу над головой работать должна, потому как куплена. Правда, если холоп желание и возможность имеет, может выкупиться. Родня деньги заплатит или сам скопит и свободен. А коли у холопа дети народятся, так они сразу свободными становятся. Никто не имеет права их в неволе держать. Стать холопом можно запросто. Попал в плен, ты раб, а выкупил тебя из него чужой человек, и ты холоп. За деньги невозвращенные в холопы попадали. Тогда холоп закупом назывался, ибо трачил на хозяина, пока долг не вернет. Но Мишка решил Лизе приплачивать. Пусть и не полное жалование она получит, но интерес у человека должен быть к работе. Захочет принарядиться, одежду себе новую купит, а захочет стать свободной, деньги на выкуп будет копить. Походил Михаил по заснеженному Хлынову, нашел управу, заплатил налог торговый. Купил деду с бабкой подарки, рукавицы меховые с шитьем узорчатым. Постоял немного и Лизе подарок купил, платок из тончайшего шелка. Хоть и холопка она, а в лавке с торговлей очень его выручает. Да и некрасиво будет. Деду с бабкой подарки есть, а молодой девушки нет. Подарки в любом возрасте получать приятно, а в молодости особенно. Жалко только, самому Мишке никто подарков сроду не дарил. Родителей он не видел никогда, а дед с бабкой с хлеба на квас перебивались. Не на что подарки покупать было. Ну да ничего. Молод еще Мишка и удачлив. Не сказать, что богат, но и не беден уже. Вышел он из лавки, вздохнул свежего морозного воздуха, осмотрелся. А интересно устроено в Хлынове. На первом этаже лавка, а второй этаж жилой. Удобно. Бегать никуда не надо. Утром проснулся, позавтракал, спустился вниз, и ты уже на рабочем месте. Не сделать ли и у себя в чижах так же? Вдруг Михаил замер от неожиданной мысли. А почему именно в чижах? Хлынов недалеко, но все-таки это город. Жителей больше, стало быть, и потенциальных покупателей тоже. Не в чижах строить надо, а в Хлынов перебираться. Но он вернулся в лавку. Хозяин удивился, однако спросил вежливо. «Товар не понравился?» «А?» — рассеянно глянул Мишка, думая о своем. «При чем здесь товар? Лавку такую же купить хочу, чтобы внизу торговля, а второй этаж жилой». У купца вытянулось лицо от изумления. «Я свой дом с лавкой не продаю». «Да я не про твой дом. Я про город говорю. Есть ли у вас дома, что с лавками внизу на продажу выставлены?» Купец почесал затылок. «Не знаю. Должно быть, есть». И решил Мишка обойти все лавки на центральных улицах. Может, повезет. Уже четыре лавки он оставил позади, и все безрезультатно. Настроение упало, и он шел по занесенной снегом дороге, глядя себе под ноги. С человеком столкнулся, извинился и уже хотел было дальше идти, но тот схватил его за рукав тулупа. «Постой, Михаил, ты ли это?» Не сразу Мишка узнал в прохожем Костю Юрьева. Был он в бобровой шубе, лисьей шапке, борода и усы винные, мудрено узнать. «Ну, здравствуй, старый знакомец, ты как тут?» «По делам в управу ходил». «А чего грустный такой?» Мишка рукой махнул. «Не, так дело не пойдет. Тут рядом мой дом. Пошли, погреемся, о делах своих расскажешь. Чего я делами своими тебя обременять буду? Чудак, человек, ты же жизнь мне когда-то спас. Могу я помочь тебе как-то? Согласился Михаил, и они направились в дом сотника. В первый раз Мишка был в столь красивом доме. Слуга в сенях принял с поклоном его тулуп и шубу Кости. Дверь в горницу отворил. Мишка вошел, привычно повернулся к красному углу, где икона висела. Поклон отбил, перекрестился. «Тимофей, собери на стол!» Сам Костя уселся в кресло, Мишка на лавке сбоку пристроился. «Давай, давай, все рассказывай, мне интересно!» И Михаил рассказал о гибели команды, что, в общем-то, Костя уже знал из их неожиданной встречи, о смерти Аникея Лазарева с женой, о холопке Лизе, которую он поставил в лавку торговать. Упомянул даже о хлыновском купце Дорофееве и его претензиях, и о том, что в Хлынове дом с лавкой ищет. Не с кем было Мишке поделиться своими горестями и проблемами. Дед с бабкой старый, Лиза — холопка. Надо же, и у купцов не все хорошо да гладко. Понятно, что умерших уже не вернешь. А заботе твоей о доме да лавке в Хлынове помочь можно и даже запросто. Удивился Мишка. Неужто? Деньги-то на покупку дома есть? Скопил. Я в последнее время железо возил в чужие из Нижнего и даже в самом Великом Новгороде был. Дело сие весьма полезное, одобряю. Оружие нам нужно. А с Лавкой таким путем решим. Купи избу-развалюшку за гроши, лишь бы место хорошее было, бойкое. Найми людей, они старье развалят и новый дом срубят, какой скажешь. Тебе даже дешевле обойдется. Вокруг города лесов полно. Для обороны лес подальше от крепостных стен отодвинуть надо. Могу даже поспособствовать. Заключим с тобой договор. Воевода деньги за вырубку даст, а ты деревья те на стройку. Конечно, подсуетиться надо. Артель плотницкую нанять. Так и выгода для тебя двойная. Деньги за подряд получишь и лес бесплатно. Дерево сейчас сухое, промороженное. Если атаман артельный знакомец твой, так можно такое лес отобрать. Любо-дорого посмотреть будет. Ну, как тебе? Неужели и в самом деле так можно? И на законных основаниях, заметь. Тимофей, обед готов? Готов, хозяин. Прошу к столу. Пойдем. От обедом, чем Бог послал. Бог послал щедро. Сначала щи суточные на мясном бульоне, потом курица запеченная, белорыбица отварная, пироги да кулебяки с капустой да грибами, гречневой кашей, сбитень хмельной, узвар из яблок. Наелся Мишка, едва из-за стола встал. Благодарствую, Костя. Ты вот что, парень, собери артель плотницкую. Думаю, несложно это. Лес рубить каждый мужик может. Полагаю, седмица у тебя есть в запасе. Как готов будешь, жду у себя. И еще одно. Когда деньги за подряд получишь, воеводе отдарись. Михаил не знал, велик ли подряд будет, и какой нужно подарок поднести, а спросить у Кости постеснялся. «Ничего», — думал он, шагая к своему селу. «Время есть, еще спрошу. А кроме воеводы и Кости подарок сделать надо. Здорово это он придумал с лесом. Конечно, он постарше, в городе живет. В походы ходил, князей да бояр видел. Поопытнее меня». Артель и искать не пришлось. По приходу рассказал кормчему о лесоповале. Так тот чуть не до потолка от радости подпрыгнул. «Будут лесорубы. Зима сейчас, нигде работы нет. Я тебе завтра сколько хочешь мужиков приведу». «Так сколько хочешь, не надо. Мне 20 лесорубов достаточно, да с 10 плотников, которые избу сладить могут. И еще возчиков найди с санями. Подряд я возьму в Хлынове». А сам следующим днем подался в город развалюшку искать. И нашел таки. Не в самом центре, чуть поодаль, но место бойкое на спуске к реке, и храм недалеко. Сторговался с хозяином дедом за гроши. «Батышлавна», — шамкал дед, — «я в городе один остался. Переберусь к родне в Никулицына». Составил Мишка договор, чтоб все честь по чести, старик крестик вместо подписи внизу поставил. Отсчитал ему Мишка медяков. «Ты уж извини, но меня срочные дела поджимают. Только времени тебе, дед, вещи собрать даю до завтра». «А ключи кому отдать?» «Да хоть выкинь, я все равно избу разберу». Нашел нищих у замерзшего причала. Проживали они в ветхой лачуге, грелись у костра. «Мужики, дрова нужны?» «Никак шутишь, барин». «Да не барин я. Завтра с утра ветхую избенку развалить надо. За работу все отдаю. Бревна, дранку с крыши. Хотите, продайте. Нет, сожгите в костре, мне все едино. Вечером работу приму и даже по медяхе на пропитание дам». «Не обманешь?» Мишка перекрестился. «Тогда ждем с утра». Довольный сделкой, он помчался в чижи. Лошадь бы еще с санями, да денег маловато, еще неизвестно, во что стройка обойдется. Прибежав домой, он наскоро поел и отогрелся. Потом накинул тулуп и во двор. На снегу стал прутиком рисовать дом с лавкой. Подсобку отдельную да обширную надо, комнатенку, где деньги да вощаные таблички с записями хранить. Торговое помещение, опять-таки, как без него, и наверху жилье устроить. Деду с бабкой комнату, Мишке самую большую, Лизавете маленькую. Вроде все. Эй, а кухня? А сени? И их пририсовал. Теперь он уже яснее представлял себе, каким будет его будущее жилье. С лавкой вместе.